Колон высморкался. Хорошее было время. Хочешь леденец, Шноби? Не откажусь. Дай один маленькому песику, попросил Гаспод. Колон дал, сам не понимая почему. Видишь? Спросил Гаспод, разгрызая конфету своими гнилыми зубами. Я просто гений. Гений! Молись, чтобы Большой Фида это не узнал, усмехнулась Ангва. Ерунда, он меня не тронет. Я внушаю ему беспокойство. У меня есть сила. Господь отчаянно зачесал за ухом. «Послушай, зачем тебе возвращаться? Мы могли бы...» «Нет». «Это история всей моей жизни», — вздохнул Господь. «Вот Господь, дай ему пинка». «Я полагала, у тебя есть большая счастливая семья, в которую ты всегда можешь вернуться». Ангва открыла дверь плечом. «Да? О, да, конечно», — быстро произнес Господь. «Да, но мне нравится независимость, а домой я могу вернуться в любой момент, стоит только захотеть». Ангва взбежала по лестнице и открыла лапой ближайшую дверь. Она оказалась в спальне Марков. Его запах, похожий на золотистое свечение, заполнял всю комнату. На одной стене висел чертеж шахты, аккуратно прикрепленный кнопками. На другой – большой лист бумаги, на котором карандашом был вычерчен план города с многочисленными исправлениями и пометками. Перед окном, как раз на том месте, куда поставил бы его здравомыслящий человек, чтобы максимально использовать дневной свет и экономить казенные свечи, стоял письменный стол. На нем лежала пачка бумаги, рядом с ней Ангва увидела стаканчик с карандашами. Вплотную к столу был придвинут старый кривой стул, под одну из ножек которого был подсунут сложенный лист бумаги. Вот и все, не считая комода. Спальня напомнила ей комнату Ваймса. Сюда человек приходил спать, но не жить. Интересно, а вообще стражники когда-нибудь отдыхают? Есть ли у них личная жизнь? Ангва не могла представить себе сержанта Колонна в гражданской одежде. Однажды, поступив в стражу, ты становишься вечным стражником. Достаточно выгодная сделка для города, который оплачивает тебе только 10 часов в день. «Отлично», — сказала она. «Я возьму простыню с кровати, а ты закрой глаза». «Зачем?» — удивился Гаспод. «Ради приличия». Гаспод изумленно заморгал. «А, ты об этом!» — наконец догадался он. «Теперь понял. Определенно понял, что ты имеешь в виду. Ты не можешь допустить, чтобы я увидел голую женщину. Вдруг начну глазеть похотливо. Полезут в голову разные мысли. О, боги!» «Ты знаешь, я не об этом». «О чем? Вопрос одетости-неодетости никогда собак не беспокоил». Господ почесался. «Ты переносишь человеческий образ мыслей на собак. Извини, не получится». «С тобой совсем другое дело. Ты знаешь, кто я. А собаки голые от природы». «Как и люди, кстати». Ангва превратилась. Уши Господа прижались к голове. Он непроизвольно заскулил. Ангва потянулась. «Знаешь, что самое плохое?» спросила она. «Волосы. Кучу времени потом тратишь, распутывая их. И ноги вымазаны грязью». Она сорвала с кровати простыню и завернулась, создав из нее некое подобие тоги. «Впрочем, это мелочи», продолжала она. «Господ?» «Что?» «Можешь открыть глаза». Господ приоткрыл один глаз. Ангва представляла собой приятное зрелище и в том, и в другом обличье, но пару секунд в промежутке, пока морфический процесс шел от одного пункта к другому, на нее на сытый желудок лучше было не смотреть. «А я думал, ты будешь кататься по полу, стонать и сбрасывать шерсть», — проскулил он. Ангва поспешила к зеркалу, чтобы поправить прическу, пока еще сохранялась способность видеть в темноте. «Зачем?» «А все это... разве не больно?» «Нет. Это как будто чихаешь всем телом. Наверное, у него должна быть расческа. Обычная расческа. У всех есть расчески». «А сильно нужно чихнуть?» «Сойдет даже обычная одежная щетка». И тут дверь со скрипом отворилась. В комнату вошел Маркоу. Не заметив в темноте гостей, он шагнул прямо к столу. Они увидели вспышку, потом почувствовали запах серы. Маркоу зажег спичку, затем свечу. Сняв шлем, он обмяк, словно сбросил с плеч тяжкий груз. После чего пробормотал себе под нос. «Нет, это не может быть правдой». «Что не может?» — тут же спросила Ангва. Маркоу резко обернулся. «Что ты тут делаешь?» «Твоя одежда была украдена, пока ты внедрялась в гильдию наемных убийц», — подсказал Господ. «Мою одежду украли», — повторила Ангва. «Пока я была в гильдии наемных убийц. Внедрялась». Маркоу не сводил с нее глаз. «Там был какой-то старик, который постоянно бубнил что-то себе под нос», добавила она в отчаянии.